Которые поют немного, хорошо думают, делают. Честь воздавая умеренности, ибо мера во всем прекрасна. Чтобы, истощив всю силу душевную на деятельный труд псалмопения, ум не оказался малоусердным к молитве, не находя в себе сил для нее, но чтобы, немного поя псалмы, большую часть времени проводить в молитве. С другой стороны, когда ум стужит частыми мысленными вопияниями и непрестанным водружением внимания его в молитву, справедливо давать ему некое отдохновение, отпускать его в простор псалмопения из утеснения в безмолвной молитве. Это прекрасный чин. Это учение мужей премудрых. Добре также творят и те, кои совсем не держат псалмопения, если преуспевают. Таковые не имеют и нужды в псалмопении, но должны пребывать в молчании, непрестанной молитве и созерцании, если достигли просвещения. Ибо они с Богом соединены, и не должны отторгать ум свой от него и ввергать его в смущение или в толпу помыслов. Святый Лествичник говорит, что для послушника, живущего в братстве, падение есть своей воле следования, а для безмолвника — молитвы оставления или пресечения. Ибо ум таковых прелюбы творит, когда отступает от памяти Божией, как от жениха, и с любовью емлется за другие последнейшие вещи. Научить других сему чину не всех возможно. Послушливых простецов и неграмотных — да, потому что послушание ради смирения ко всякой добродетели способно. Непослушливым же, простецы ли они или ученые, не преподается сия наука, чтобы не впали в прелесть, ибо самочинный не может избежать самомнения, которому обычно сопутствует прелесть, как говорит святый Исаак. Некоторые же, не помышляя об имеющем быть вреде, всякого прилучающегося учат своими усилиями держать память Божию, для того, чтобы ум навык сей памяти и возлюбил ее, что невозможно, особенно для привыкших жить по своему чину. Ибо так как ум их нечист по причине нерадения и высокомудрия, и не предочищен слезами, то они узревают паче срамные образы помыслов, нежели молитву, между тем, как гнездящиеся в сердце их духи нечистые, будучи тревожим и страшным именем Божьим, скрежещут, желая погубить уязвляющего их. Почему, если самочинник услышит или из книг узнает о делании сем, и желает держать его, то одну из двух постраждет? Или если нудить себя будет, впадет в прелесть и останется неисцельным, или если не родить будет, во всю жизнь останется безуспешным? Скажу и я, как мало нечто из опыта познавший. Когда сидишь в безмолвии днем и ночью, непрерывно моляся Богу без помыслов в смирении, и ум твой изнеможет от взывания, возболезнуй тело и сердце от сильного водружения непрестанного призывания Иисуса, не чувствуя между тем теплоты или возвеселения, от коих рождается и коими поддерживается ревность и терпение подвижника, тогда встав, встань и пой псалмы. Один или с учеником, который с тобою. Или займись размышлением о каком-либо слове Писания, или вообще богомыслием. Или в память о смерти погрузись. Или возьми рукоделие какое, или чтению внемли, стоя паче, чтобы утрудить тело. Когда стоишь на псалмопении один, читай Тресвятое, потом твори молитву душевно или умно, причем ум да внимает сердцу. Если належит уныние, читай псалмы, два или три, и тропари умиленные, негласно, ибо таковые гласно не поют, как говорит Лествичник. Довольно для них сердечного болезнования, благочестии, как сказал Марк, и теплоты духовной к обрадованию и возвеселению их даруемые. После псалма твори молитву умно или душевно, без парения и аллилуйя. Таков чин святых отцев Арсенофия и Диадоха и прочих. Псалмы, как говорит Василий Божественный, переменять надо каждый день для раздражения через то усердие и для того, чтобы ум, поя одно и то же всегда, не терял сладости от пения. Надо давать уму свободу, и он еще паче укрепится в ревности и усердии. Если же с учеником верным стоишь на пении, он пусть читает псалмы, а ты, сердцу тайно вынимая и молясь, блюди себя. Все же помышления, чувственные или мысленные, сердце исходящее, презирай с содействием молитвы, ибо безмолвие есть отложение помышлений, кои не от духа и не суть божественнейшие, чтобы, внимая им как добрым, не потерять большего.